Двигаемся к цели. С детства мечтал стать летчиком, но отучился и 5 лет проработал авиатехником. Не видя перспектив и заработков, ушел в бизнес. Там имел успех и признание как конкурентов, так и правоохранительных органов. Но душа не лежала, всегда мечтал летать. Даже чуть было не купил мото-дельтаплан. Отговорили, мол, на них только камикадзе. Параллельно прыгал с парашютом, 2 раза рвались стропы управления. Последствия растяжения связок, а 2-й раз серьезный перелом. Решил заняться сельским хозяйством, посадил виноградник. Сначала думал только о заработке, чтобы летать, но потом прикипел к своему детищу. В итоге финансовые проблемы, кредиты, развал семьи, развод. Все, что заработал, потерял. Виноградник пришел в упадок. Остались взаимная любовь с младшим сыном, мечта летать и жить среди виноградника. Начал изучать трансерфинг. Изучать не то слово. Прослушал с 10 раз. И каждый раз открывал для себя что-то новое. Очень медленно стало налаживаться в жизни. Восстановился в авиации. Перешел на живое питание. 1.5 года. Переход был резким. Но в экипаже белая ворона. Очень чувствуется неприязнь. Первую командировку пришлось досрочно закончить. Конфликт с напарником. Выслали обоих. Продолжаю обрабатывать виноградник и работать над собой. За несколько недель до сбора урожая предлагают в командировку от другой авиакомпании. Долго колебался. 6 месяцев труда променял на перспективу дальнейшей работы в авиации. Опять открытая враждебность к моему питанию. Проколов не было, на конфликт не иду. Никому ничего не навязываю, но постоянно оказываюсь в центре скандала. В итоге урожай собрали другие – а вместо меня отправляют в командировку другого. Денег тоже не заплатили. Вот тогда я маленько пошумел и уволился. Зато сейчас времени предостаточно для работы над собой. В руки попал «Взлом», сильная книга. Но сдвигов нет. Зато есть депрессия, одиночество. Бывшая жена назвала неудачником. Что не так? Складывается впечатление, что открывается дверь, а потом прямо перед тобой резко захлопывается. Что я не так делаю? Одна возможная причина в том, что ставите несовместимые цели. Например, нужно выбрать что-то одно. Либо виноградник, либо командировки. Если одно другому мешает, успеха не будет ни тут, ни там. Другая возможная причина – нерешительно двигаетесь к цели, изменяете ей. Если мечтали летать – так надо было сделать все, чтобы летать, а не соглашаться на странно-компромиссную должность авиатехника. Первоисточник неприятия вашего питания идет не от ваших коллег, а, скорее всего, от вас. Либо не приемлете еще до конца сами свой образ питания, либо противопоставляете себя окружающим. Конфликты на пустом месте не возникают. Кому какое дело до того, что у вас в тарелке? Видимо, все-таки нет у вас к этому вопросу твердого и нейтрального отношения. Наконец, к достижению целей своих. Возможно, подходите поверхностно, непрофессионально. Например, если виноградник, так почему бы не попробовать передовые методы? Про ЭМ-технологии слышали? Вот у меня вопрос по технике визуализации целевого слайда. Вы пишете, нельзя смотреть на слайд, как на внешнюю кинокартину. Надо находиться внутри воображаемых событий. Находясь в центре слайда, вы представляете, как имеете все то, к чему стремитесь. Это мне, в принципе, понятно и ясно. Но вот есть еще такое мнение. Один известный профессор подчеркивает один важный момент. Он утверждает, что многие допускают ошибку, когда, мечтая, например, о новой машине, представляет себя уже сидящим в машине, смотрящим на приборы, дорогу и так далее. Бессознательное понимает это, как будто вы уже достигли цели, вы уже там. Он говорит, нужно видеть цель, например, машину, со стороны, и обязательно себя возле этой цели. Тогда бессознательное поймет, а, так вот, что ты хочешь, и куда нужно идти. Цели вас приближает не какое-то туманное бессознательное, а сила, которая крутит движок реальности. когда вы рисуете себя в слайде натурально, как было бы наяву, например, сидя в машине и управляя ей, вы тем самым создаете разность потенциалов. В реальности этого нет, но ваш кинопроектор упорно показывает картину, где это есть. Возникающая разность потенциалов и притягивает слой вашего мира туда, где виртуальная картина начинает совпадать с реальной. В данном примере сила, разность потенциалов и внешнее намерение – одно и то же. Именно сила двигает реальностью, а не ваша бессознательная. Одно лишь условие привлечения силы – необходима твердая установка, устремленность на достижение цели. Вы должны не просто сидеть, сложа руки, и летать в облаках-мечтах, а действовать целенаправленно. А. Крутить целевой слайд систематически. Б. Держать глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить открывающиеся двери. В. Входить в эти двери и снова действовать. Есть проблема в моей жизни, что не дает мне покоя. Я студентка, учусь на маркетолога, подрабатываю одновременно бухгалтером. Моя мать работает бухгалтером на двух фирмах и устроила меня на одну из них, уступив свое место. По ее инициативе после 9 класса я поступила в колледж учиться профессии бухгалтера. Мне тогда было 14 лет. Я не была против, потому что понятия не имела, чего хочу от жизни. Я осознала свою цель позже. Возможно, звучит слишком размыто. Хочу заниматься творчеством. Больше всего меня привлекает актерское мастерство. И пение тоже. Искусство – единственное, к чему тянется моя душа. Мама – человек, влиянию которого я очень подвержена. Одна ее фраза способна повернуть мою жизнь на 180 градусов. Например, одно время я заболела идеей стать танцовщицей, хореографом. Занималась я танцами с детства, но осознанно встала на этот путь в 15. Мама постоянно твердила, что у меня нет данных и ничего не получится. Было больно это слышать, но вера была сильнее. Я начала готовиться к одному кастингу. Но в самый переломный момент в моей жизни сломалась после очередных ее слов и полностью охладела к танцу. Она права во многих вещах, но было бы лучше, если бы мама давала мне свободу самой выбирать. С пением сейчас похожая ситуация с ее стороны, но я намерена доказать, что она не права. Тайком от всех делаю вокальные упражнения. Но что мне лучше применить? Визуализацию, аффирмации, технику с водой или все вместе, чтобы как можно быстрее раскрыть творческие способности, чтобы у меня все получилось? Когда ваша воля не самостоятельна, а сильно зависима от мнения окружающих, трансерфингом заниматься трудно. Необходимо сначала освободить свою волю, поступать так, как считаете нужным вы сами. Для этого нет нужды вступать в конфронтацию и разрывать отношения. Можно сдавать себя в аренду в одном направлении, которое дает твердую почву под ногами, в чем ваша мама права, и одновременно пробовать свои силы в направлении творчества. Когда добьетесь видимых результатов и обретете твердую уверенность в том, что ваша стезя – это творчество, тогда окружающие сами оставят вас в покое, либо, более того, поверят в вас. Что для этого делать? Визуализация плюс тренировка своих талантов. При условии, конечно, что вы себя не обманываете и задатки действительно имеются. Точнее, правильно ли вы определили свои таланты? У каждого они свои. Двигайтесь своим путем. Не копируйте чужой опыт. Не ведитесь на рекламные штучки маятников. Не прельщайтесь суррогатными целями. Слушайте голос своего сердца. Ну а по развитию своих талантов самая действенная техника описана в книге «Проектор отдельной реальности». Вы писали, что если проходит достаточно долгое время, а дверь все не открывается, то, возможно, избранная цель не моя. И еще, что время исполнения зависит от сложности цели. Так вот, можно ли как-то узнать, долго это или нет? Я регулярно думаю о цели, о собственной квартире, около 3 месяцев, но никак к ней не приблизилась. Разве что очень много вокруг слышу разговоров о покупке жилья. Нужно не думать о цели, а жить в ней. Виртуально, но намеренно. Создавать виртуальный образ, но делать это целенаправленно, собираясь переехать туда. Вы должны не просто думать, плавая в своих думах, а заниматься целенаправленной работой, снимать свое кино, создавать свой мир. Вы должны понимать и знать, что, проделывая эту конкретную работу, создавая свой образ, вы тем самым трансформируете виртуальное в материальное. Вы это можете. Только намерение должно не плавать пассивно, а иметь вектор, устремление. Точно так же можно просто сидеть в лодке, думая о цели, а можно грести. Вы должны быть устремлены своим намерением к цели. Тогда вам будут открываться двери, а не слышатся лишь разговоры. Я как-то в один день очень сильно визуализировал, после чего возникло не очень приятное ощущение в голове и даже боль. А в последующие дни визуализировать не было никакого желания, хотя о цели думать приятно. Подскажите, что сделать? Либо ослабить визуализацию, проводить ее менее интенсивно, либо просто, с другой стороны, думать о цели? Техника визуализации не должна превращаться в тягостную повинность. Чрезмерное старание и чрезмерная самозагрузка тоже ничего хорошего не даст. Может даже обратный эффект получиться. Все должно быть гармонично, в меру, в удовольствие. Не перегружайте себя, но и не расслабляйтесь излишне. Двигайтесь посередине дороги.